информация, которая только что пришла. Что, это правда? Я заметил их шепот. Были ли они созвездиями с силой откровения? Атмосфера становилась все серьезнее. Шепот распространялся как волны. Через 5 минут даже Метатрон придал лицу серьезное выражение. Голоса спорящих созвездий и королей демонов стихли один за другим. Через некоторое время они начали смотреть друг на друга. Именно короли демонов были теми, кто первыми стали действовать в этой жестокой битве умов. «Извините, меня ждет много работы, и я должен идти. Я тоже. Это равносильно и для меня». Несколько королей демонов внезапно исчезли со своих мест. Я внимательно следил за их лицами. Они были связаны с искателями конца. «Извините, но я должен уйти на некоторое время». Как эти слова только произнесла богиня рассветной звезды из туманности древесных стражей, ситуация обернулась единой набегающей волной. «У меня тоже есть немного работы». Все больше и больше существ уходило, и Метатрон слегка вздохнул, прежде чем взглянуть на Банама. «Я думаю, вам придется решать самостоятельно». Глаза великого Такхаби Банама расширились, когда он посмотрел на воздух. «Интересно, откровение в это время?» Несколько созвездий заметно вздрогнули от слова «откровение». Банам засмеялся. «Хорошо, даже если все предпочитают молчать, сцена уже определена». Я слушал слова великого Такхаби и был ошеломлен. «Что, черт возьми, только что произошло?» Затем боль внезапно пронзила мою голову. «Звездный поток сомневается в вашей вероятности». Я почувствовал ужасный взгляд, сосредоточенный на мне. Он смотрел на меня так, словно нашел что-то подозрительное. Взгляд длился мгновение, прежде чем исчезнуть. «Звездный поток отвернулся от вас». Я вытер пот и осторожно окликнул Юсану. «Сана Си, что ты сделала?» Юсана молчала, словно искала слова, чтобы объяснить. Затем она сказала: «Дакчас Си, ты знаешь, как созвездия читают будущее?» «Я знаю». Было 2 основных способа, которыми созвездия могли читать будущее. Одним из способов был сбор данных для измерения будущего, например, системы Гермеса. Другой способ состоял в том, чтобы получить откровение. Этим пользовались Мойр, Эдем и некоторые из королей демонов. Это была сила, называемая божественным откровением. Юсана некоторое время искала слова, прежде чем ответить легким смехом. «Ну, я думаю, что я стала богом». Глава 66.1. «За гранью добра и зла», часть 4. В этот момент Пихён смотрел дуэт между добром и злом на большом экране в бюро. Этапом второй войны созвездий и королей демонов будет остров Ревоплощения, расположенный в темном разломе. В тот момент, когда прозвучало заявление великого Такхаби, все Такхаби из бюро загудели. «Нет, почему вдруг именно этот остров? Почему великие Такхаби приняли такое решение?» Даже великие Такхаби не могли подготовить почву для 80-го основного сценария. Если воля звездного потока не сдвинулась, звездный поток готов открыть 80-й основной сценарий. Был создан новый основной сценарий. Пихён был удивлен системными сообщениями. Звездный поток действительно двигался. Серия шокирующих изменений в сценарии заставила Пихёна ошеломить. «Пихён, откровение было только что получено». «Откровение?» Через некоторое время была подготовлена новая панель. Экран еще не всплыл, но Пихён знал, что это было. Тарелка откровения, неизвестная плита, которую могли видеть только созвездия и короли демонов, обладающие силой откровения. Материал был неизвестен, и даже пространство и координаты не были точно известны. Бюро могло наблюдать только странный объект. У каждой туманности было свое название для этой тарелки. Божественное откровение, единое слово, шепот старого дьявола. Это был неопознанный объект, который испортил информацию о будущем, заставив бюро обратить на это внимание. Метод, который созвездия звездного потока использовали для чтения будущего, был прост. Иногда в пластине откровения была дыра, и из этой дыры выходила серия фрагментов истории. Разлитые фрагменты имели информацию о будущем. Созвездия и короли демонов узнали это, соединили слова и использовали это, чтобы предсказать будущее или прочитать свои состояния. Подобные действия были заклеймены откровением. Это было на самом деле просто реконструкция случайных слов. Пихён спросил: «Есть ли еще один поворот на пластине откровения?» «Да, это была проблема с тех пор, как несколько лет назад начало трястись. Первоначальная версия откровения обнародовала будущую информацию, но она не оказала существенного влияния на вероятность сценария бюро. Будущее, восстановленное через откровение, было неопределенным и неясным. Тем не менее, несколько лет назад на этой пластине появилась трещина. Через эту трещину прошла вся информация о будущем. Странная дыра появилась несколько дней назад. Дыра, возникшая несколько дней назад, вызвала проблему в вероятности, которую не мог пропустить даже звездный поток. Информация, которую не следовало передавать, пересекла эту разбитую дыру без повреждений. У Пихёна все еще болела голова, когда он думал о работе в то время. Странные струны появились на некоторое время через отверстие. Книга, газета, журнал «Три способа выжить в разрушенном мире». Название выглядело как название книги, и созвездия звездного потока впали в хаос. Книга, газета, журнал «Что такое три способа выжить в разрушенном мире» TXT интернет-блоги «Посты разорения» означает каждого сценария, созвездия, которые пренебрегали сценариями и оставались расслабленными, начали вести себя так, будто их ноги горели после того, как это откровение было выпущено. Слухи об апокалипсисе распространились, а также появились слухи о конце звездного потока. Экран готов. Пихён нервно смотрел на черно-белый экран. Несколько слов, появившихся через дыру, заставили весь звездный поток трястись. Какой тип откровения произойдет на этот раз? Через некоторое время появился экран откровения. Тогда было очень маленькое отверстие в центре пластины. Без изменений А, в следующий момент Такхаби были поражены беловатым предметом, который появился внутри дыры. Это был чей-то рот. Ах и так тест на микрофон, Такхаби закричал. Что это? Бюро пребывало в хаосе, когда рот продолжал говорить. Вы меня слышите? Я собираюсь дать вам откровение сейчас. Я покажу вам только секунду, так что смотрите и запоминайте. Наряду с чистым и веселым голосом раздался звук переворачивающихся страниц. Через некоторое время фрагменты истории прошли через дыру. Книга, газета, журнал «Как выжить в разрушенном мире», третий путь. Откровение появилось ясно. Это было действительно как божественное откровение. Книга, газета, журнал «Этот метод на острове Ревоплощения». Фрагменты истории рассеялись в воздухе, и раздался голос. Вы видели это? Тогда до свидания. Дыра закрылась, и голос исчез. Пихён пробормотал. О, мой бог. Никто из шокированных Такхаби из бюро не мог открыть рот. Звонили колокола со всех концов. Непреодолимые запросы созвездий вливались в бюро. Дуэт между добром и злом все еще проигрывался на панели с другой стороны. «Я скажу это еще раз», – прозвучал голос великого Такхаби Банама. «Этапом второй войны созвездий и королей демонов будет остров Ревоплощения, расположенный в темном разломе. После дуэта между добром и злом наша группа немедленно вернулась на Землю. Всю дорогу до промышленного комплекса члены партии были взволнованы. В частности, Чон Хиван и Ли Чихи проверяли эффективность полученных нами табличек. Гран-при дуэта между добром и злом. В звездном потоке статус обычно повышался только за счет накопления историй. Однако были чрезвычайно редкие звездные реликвии, которые поднимали статус, не нуждаясь в накоплении историй. Так было с мемориальными табличками, которые были вручены в дуэте между добром и злом. Мой меч кажется легче этого достаточно, чтобы можно было легко размахивать Хёнсоном Аджосси. Ли Чихи ропот заставил Ли Хёнсона дрожать. Конечно, мемориальная табличка была более эффективной, чем получение двух историй о квазимифах. Учитывая, что все истории о квазимифах, которые я приобрел, были теми, что я получил после страдания и нахождения на грани смерти, это был огромный импульс. Описание предмета обменный билет в 5000000 монет. Кроме того, они получили 5 миллионов монет в качестве призовых денег. Ха, да к часи мы теперь богаты. Мне не нужно будет некоторое время беспокоиться о монетах. Дети, сколько вы получили? Чон Хиван была занята, задавая вопросы детям, получившим награду за лучшую химию. Син Юсен, честно говоря, я был немного активнее. Дай мне еще 100 тысяч монет. Что за чушь? Это естественно будет разделено пополам. То же самое и с историей. Ли Хёнсон остановил детей. Члены партии, казалось, были в хорошем настроении по своим собственным причинам, но с другой стороны, они также смотрели на меня. На самом деле, оставался вопрос, который все не решались задавать. Глава 66.2. За гранью добра и зла. Часть 4. Почему Ю Чин Хёк и я сражались? Члены партии видели сцену своими глазами, но никто не спросил меня об этом. Возможно, они инстинктивно избегали темы. Возможно, это было их собственное соображение, когда они ждали, что я скажу первым. Я все еще слушал Ю Сану в своей голове, в то же время неся бессознательного Ю Чин Хёка на спине. Ты имеешь в виду, что ты пропустила содержимое путей выживания через дыру в четвертой стене. Да, созвездия приняли это как откровение, именно так. Сначала я не понял. Информация, отправленная из четвертой стены, стала откровением для созвездий. Во-первых, роли откровения в оригинальном романе нет. Подожди, не говори мне, в моей голове было много вещей. Юсана спросила, Докчаси, ты заметил, что четвертая стена может быть оригинальными словами? Да, я не знаю точного смысла, но, первоначально четвертая стена является сценическим термином. Стена, отделяющая пьесу от зрителей. Персонажи в пьесе никогда не смогут узнать четвертую стену. Это потому, что они не существуют вне сцены, за пределами сцены. Это была реальность, в которой я жил. Мурашки побежали по моим рукам. В самом деле, если бы название «Четвертая стена» возникло в том же значении, что и описание Юсаны, было бы естественно, что в этой стене были бы пути выживания. Это было потому, что содержание путей выживания было создано в реальности. Другими словами, откровение было спойлером, который перетек из романа в реальность. Никто не мог найти источник, поэтому он стал божественным откровением в глазах персонажей. Юсана продолжала говорить, «Я всегда думала, что это странно. Отфильтрованная информация о путях выживания была внезапно выпущена, однако, это время совпало с тем, когда я вошла в четвертую стену». «Совпало?» «Да, книга, закрывающая дыру, через которую я вошла, была пути выживания. Название было видно очень хорошо. Теперь я все понял. Причина, по которой созвездия и короли демонов внезапно узнали о путях выживания. Именно поэтому развитие событий, которого не было в оригинальном романе, внезапно развернулось. Все, что они знали, просочилось через дыру в четвертой стене. Это немного сложно, но это хорошо». «Хорошо», Юсана ответила со смехом. «Вероятно, она думала о том же, о чем и я. Кстати, я не могу использовать это очень часто. Я заметила много взглядов. О, извините. Мне нужно отойти на минуту, потому что пожилые люди зовут». Затем голос Юсаны исчез из моей головы. Она была самым молодым членом библиотеки, но у нее была высокая сознательность. В любом случае, благодаря производительности Юсаны, мы получили новую карту для использования. Четвертая стена позволила мне манипулировать откровениями, которые получили созвездия. Пока это не оказалось ложным откровением, я мог использовать эту информацию для подстрекательства к созвездиям. Хан Суюн подошла ко мне и открыла рот. «Ты давно не разговаривал, я просто немного подумал про себя. У тебя должно быть много мыслей». Хан Суюн прикусила губы и использовала полуденную встречу во время разговора. «СМС, что ты будешь делать сейчас? Что еще? Я должен подготовиться к следующему сценарию. Война созвездий и королей демонов – это 80-й сценарий, который начнется через месяц». Помимо этого, у Хан Суюн было сложное выражение в глазах. Она смотрела, как я несу Ю Чинхёка на спине. «СМС, ты знаешь, что произойдет, когда проснется Ю Чинхёк?» Ю Чинхёк знал о путях выживания. Я не знал, что он знал, но я не мог скрывать от него информацию. Он может быть в шоке и получить ужасную рану, но тем не менее. Хан Суюн сказала мне, «СМС, для справки, я против этого». «Чего?» «Против того, что ты собираешься сказать». Хан Суюн действовал так, словно знала мои мысли. Она слегка вздохнула и посмотрела на землю. «СМС, с твоей личностью странно, что ты до сих пор скрывал это. Хан Суюн, похоже, меня неправильно поняла. Если бы я мог спрятать это лучше, я бы спрятал столько, сколько мог, если возможно, до конца истории». Девушка покачала головой. «СМС, ты можешь скрыть это как можно лучше. Просто притворись, что не знаешь. Притворись пророком, как ты делал до сих пор. Ты думаешь, они поверят в это? Я должен поговорить сейчас. Это касается не только Ю Чинхёка, но и других членов партии». Глаза Хан Суюн расширились от моих слов. «СМС, что это за бред? Почему ты собираешься сказать им? Они заслуживают знать. Я попробовала это раньше. Тем не менее, персонажи не могут ничего знать о путях выживания. Они думают, что это просто шутка. Сейчас все может быть иначе. Фильтрация снята». Хан Суюн открыла рот, прежде чем снова закрыть. Вместо того, чтобы давить на меня, она искала лица людей, которые ничего не знали. Слабое презрение ко мне можно было увидеть в глазах Хан Суюн. «СМС, это для тебя или для них? Ты уже обманул этих людей. теперь ты собираешься попросить прощения? Я не хочу прощения. Как и Хан Суюн, я также изучал их лица. Сильная, но деликатная Чон Хиван. Искренняя и неискушенный Ли Хёнсон. Крутая, но милая Ли Чихи. Взрослая, но чистая Син Юсон. Я посмотрел на их лица и вспомнил описания, которые я знал. Некоторые из них не были описаны, а у других лица отличались от описаний. Это были лица, которые я знал, но не знал. Син Юсон внезапно оглянулась и помахала мне. Я говорил, махая в ответ на действия ребенка. СМС. Я хочу быть с ними настоящими компаньонами. Хан Суюн долго молчала, прежде чем тихо обернуться и исчезнуть на фабрике. Издалека от нее вернулось послание как эхо. СМС. Разве я не сказала это ясно? Я против этого. Вскоре мы прибыли на завод, и каждый из нас отдыхал, чтобы прийти в себя. В этот вечер я вызвал всех членов компании Ким Дакчи, кроме бессознательного Ючин Хёка. Я сделал так, чтобы Био заблокировала канал и установил толстый барьер, чтобы другие созвездия не могли нас услышать. После некоторых приготовлений я оглянулся на членов команды. Мне есть что вам сказать. Я открыл рот, но не мог говорить легко. Возможно, она подумала, что я начал очередную шутку, но Ли Чихи дрожала. А Джосси, что с тобой вдруг? Ты страшен. Я пытался улыбнуться Ли Чихи. Я был обеспокоен в течение долгого времени. Я был уверен, что этот момент настанет. Ли Хёнсон и Син Юсон смотрели на меня с беспокойством. Я видел людей, которые беспокоились о моем первом предложении даже в этой ситуации, и кусал свои губы. Некоторые из вас, глаза группы дрожали. Я видел, как Хан Суюн отвернулась. Затем я заговорил так, как будто нажал на курок. Вы персонажи истории. Глава 66.1. За гранью добра и зла. Часть 5. Выражения членов команды изменились при моих словах. Глаза Чон Хиван были широко раскрыты, а Ли Чихи выглядела смущенной. У Ли Хёнсона были большие глаза. Наконец, Син Юсон. Книга-газета журнал Ким. Док Ча ошибается. Четвертая стена заговорила в моей голове. Книга-газета журнал еще не слишком пост, но я не знал, была ли это воля четвертой стены или слабая часть моего разума. Четвертая стена в некоторой степени отразила мои чувства, поэтому оба варианта могут быть правдой. В любом случае, на этот раз я принял твердое решение. Я знаю, что трудно понять мои слова. Я должен был рассказать эту историю группе людей. Я медленно объясню это с самого начала. Я долго разговаривал. Однажды роман, который я читал, стал реальностью. В этой истории я встретил их. Я не рассказал им всю историю, но в то же время и не лгал. Я знал о членах группы до того, как встретил их. Я не говорил должным образом о том, что я знал будущее. Я монополизировал информацию в одиночку и обманул людей. Я говорил обо всем этом. Это было так, как будто я выносил старую тьму на свет Божий. Чуть дальше от нашего сборища Хан Суюн хмуро смотрела на меня. Я понимал ее чувства. То же самое было и с Хан Суюн 1863 регрессии. Тем не менее я не мог жить как Хан Суюн. Эта история должна быть сделана правильно. Чтобы правильно двигаться вперед, необходимо рассказать о некоторых историях. Когда-нибудь так же, как однажды это сделал Ючин Хёк. Книга-газета журнал «Я регрессор». Может быть, Ючин Хёк тоже чувствовал себя как я. Он знал будущее, переживал одну и ту же историю снова и снова и встречал членов команды в бесчисленных кругах. Затем он отослал их. Я мог бы понять чувства Ючин Хёка, когда он вылил историю без каких-либо уловок. Таким образом, я привел вас сюда. Моя история была закончена, но никто не открыл своих ртов после того, как история была рассказана. Не то, чтобы они не поняли мою историю. Это была длинная история, которую мог понять даже маленький ребенок. Тем не менее члены партии не разговаривали. Я поклонился и продолжил. Я хочу искренне извиниться перед всеми вами. Мне очень жаль, что только сейчас я говорю это всем вам. Я хотел знать, о чем думала группа, что они чувствовали. Тем не менее я не использовал точку зрения всеведущего читателя. В этой ситуации было бы обманом, если бы я прочитал их, используя этот навык. Я хотел использовать свои силы, не полагаясь ни на какие навыки. Я хотел верить, что все, что они думают и чувствуют внутри, действия, которые они выбирают, действительно являются их решением. Я медленно поднял глаза и встретился глазами с Ли Чихи. Глаза Ли Чихи были красными. В тот момент, когда я увидел эти глаза, я вдруг что-то понял. Я уже знал эти глаза. Книга-газета-журнал, тогда учитель знал все о будущем. Они были точно такими же, как когда Ли Чихи услышала историю Ю Чинхёка. Девушка медленно открыла рот. Тогда до сих пор ты знал все о будущем. Как будто оригинальный персонаж произносил заложенную в сценарии фразу. Так говорила Ли Чихи. Я также ответил ей, как будто читал сценарий. Книга, газета, журнал, именно так. Да. Ли Чихи стиснула зубы и сказала мне. Тогда, теперь почему ты нам это говоришь? Раненый демонический меч был в ярости. Я прочитал оригинальный роман и мог предсказать, что она скажет. Книга, газета, журнал, на кой черт мы все тебе нужны? Плечи Ли Чихи слегка дрожали, когда она склонила голову. Последовавшая за этим ситуация продолжала течь в моей голове. Ли Чихи вытащила бы свой меч и могла бы напасть на меня, потому что она не могла подавить свой гнев. Было много таких случаев в оригинальном романе. Однако Ли Чихи выбрала путь, которого я совсем не ожидал. Допустим, ты знал будущее. Все было запланировано, и Аджосси использовал нас для своих целей. Допустим, мы герои этого проклятого пути выживания, и все прочее готово. Ли Чихи плакала, наблюдая за мной, кусая свои бледные губы. Тогда почему ты так много раз отдавал за нас свою жизнь? Я увидел слезы, катящиеся по ее щекам, и попытался открыть рот несколько раз. Это был неожиданный вопрос. Поэтому было не совсем неожиданно, что я не мог ответить. Ответь мне, если мы действительно персонажи в вымышленном романе, почему ты умирал за нас снова и снова? Это был вопрос, на который я не смог ответить, прочитав «Пути выживания». Четвертая стена сильно трясется. Ли Чихи вытерла глаза и ударила меня по плечу, когда проходила мимо меня. Чон Хиван поспешно последовала за ней. «Док Час Си, мы поговорим позже». Син Юсен колебалась, беспомощно уставившись на меня, а затем последовала за Чон Хиван. У Ли Хёнсона были пустые глаза, когда он выходил из комнаты с опущенной головой. Остались только Хан Суюн, Ли Сельхва и Ли Кильон. Ли Кильон смотрела на меня со сложным выражением в глазах, в то время как Ли Сельхва склонила голову, словно пребывала в шоке. Хан Суюн похлопала Ли Сельхву по спине и щелкнула меня. «Ким Докча, уйди ненадолго. Больничная палата». Я смотрел на спящее лицо моей матери. Я посетил больничную палату в перерыве, потому что члены партии не вернулись после долгого времени. После последней серьезной операции моя мама спала весь день. У нее были темные круги под глазами и изможденные щеки. Я посмотрел на лицо моей матери, и мне вспомнилось время, когда я навестил ее в тюрьме. Что подумала моя мама, когда ее сын навещал ее и говорил только о романе? «У тебя такое темное лицо. Ты проснулась?» Я проснулась с того момента, как ты вошел. Это был голос, который не содержал никакой энергии. Я вытащил матовое одеяло и накрыл шею моей матери. Моя мама слабо улыбнулась. «Хорошо почти умереть. Мой сын заботится обо мне. Поправляйся скорее. Поговори со мной. Все хорошо». Я боролся с собой одно мгновение, прежде чем открыть рот. В 154-й регрессии путей выживания Ю Чинхёк поделился историей своего регресса с членами команды. «Ты говорил с группой о путях выживания, откуда ты знаешь?» Моя мама протянула свою костлявую руку и схватила мою. «Ты думал, что они будут винить тебя? Ты думал, что они почувствуют себя обманутыми и спросят, почему ты спрятал эту информацию? Этого можно было бы ожидать, и ты не знаешь, как искать у них прощения?» Я молча кивнул. «Ответь мне, если мы действительно персонажи в вымышленном романе, почему ты умирал за нас снова и снова?» Голос Ли Чихи вращался в моих ушах. Моя мама сказала, «Не тебе решать, достоин ли ты прощения». Затем, «Может быть, человек позади тебя может дать ответ». Я повернул голову и увидел, что Чон Хиван стоит у двери больничной палаты. Я извинился перед мамой и вышел из палаты. Глава 66.2. За гранью добра и зла. Часть 5. Чон Хиван почесала щеку и предложила. «Может быть, нам стоит прогуляться?» Мы шли по коридору больничного крыла. Это был простой коридор, где нельзя было найти каких-нибудь украшений. Похоже, вкус Ю Чинхёка этот парень возился с фабрикой последние 3 года. Фактически, конец этого коридора содержал больничную палату, где лежал Ю Чинхёк. Чон Хиван выглянула в окно и открыла рот первой. «Спасибо, что сказал мне». Я не знал, насколько сильно была обеспокоена Чон Хиван, прежде чем сказать это. Это было хуже, потому что я не мог видеть ее лицо. Члены команды были видны за окном. Ли Кильон и Син Юсен ссорились, когда Ли Хёнсон и Ли Сельхва утешали Ли Чихи. «Все будет хорошо. Чихи потребуется немного времени, но...» «Хиван Си». Прежде чем я успел закончить свои слова, Чон Хиван повернулся и посмотрел на меня. Ее лицо улыбалось, как обычно. Я закрыл рот, и Чон Хиван спросила: «Ты удивлен, потому что я в порядке?» «Это не так, нет, это не так». Чон Хиван давно знала, что у меня есть информация о будущем. Возможно, среди героев она была единственным человеком, который знал обо мне больше всего. Чон Хиван заговорила, начав потягиваться: «Это не имеет большого значения. Это мир, в котором существуют монстры и Такхаби. Это нечто особенное, что превратило роман в реальность. Теперь я понимаю прошлое. Причина, по которой Дакчасси сказал, что я не появлюсь в будущем. Значит ли это, что меня не было в романе, который читал Дакчасси?» «Да». Био плыла, как облако, и поднялась над головой Син Юсен. Чон Хиван сказала мне: «Тогда я смогла безопасно добраться сюда благодаря Дакчасси. Это, Хиван Си, спасибо, что нашел меня. Я сейчас говорю не с сарказмом. Я искренне благодарна тебе. Я знал, я уже был знаком с тем тоном, который Чон Хиван использовала, чтобы дразнить меня. Несмотря на это, я не знал, что сказать. Не будь мрачным и подавленным, и смотри в будущее. Если хочешь, дай мне повышение по службе быстрее. А теперь давай пожмем друг другу руки, чтобы взбодриться». Чон Хиван с силой схватила меня за руку. Что-то теплое вдруг поднялось во мне. Я сильно прикусил губы. Книга, газета, журнал Чон Хиван, она не в порядке. Я чувствовал пульс от руки Чон Хиван. Ей тоже было бы грустно. Ей будет больно, и ей будет трудно. Несмотря на это, Чон Хиван некоторое время крепко держала меня за руку, прежде чем отпустить ее с улыбкой. Затем она спросила: «Кстати, Дакчасси, у меня есть вопрос». «Да, спрашивай». «Если этот мир – роман, это значит, что есть главный герой». Как и ожидалось, Чон Хиван был острым. «Я рассказал группе о путях выживания, но я не сказал, кто был главным героем». Однако Чон Хиван уже знал о личности главного героя. Чон Хиван смотрела в конец коридора. «Вот почему вы боролись, я точно не обсудил это с ним, но это кажется именно так. С тех пор, как ты начал это, тебе нужно правильно довести все до конца. Ты знаешь это?» Я кивнул. «С этим человеком будет нелегко». Я знал, и все же этого нельзя было избежать. Следующие два дня я провел в больничной палате Ючинхёка. Я почти не встречался с другими людьми. Я волновался, но решил сохранять спокойствие. Я верил, что людям нужно время, чтобы подумать. Еще не поздно говорить, когда члены партии будут готовы. Ючинхёк все еще не проснулся. Раны его плоти почти восстановились. Я думаю, что основной причиной того, что он до сих пор спит, проблемы с разумом. Проблемы разума, кажется, он отказывается просыпаться. Возможно, он испытал сильный шок. Это были слова Айлин. Она заменила пакет с историями и ушла, оставив в комнате только Ючинхёка и меня. Плавающая пыль осела на его носу. Я открыл рот, наблюдая за Ючинхёком. «Ты первым схватил меня и бросил с моста. Я знал, что он меня не слышит, но я все еще хотел поговорить. Книга, газета, журнал, отпусти уже руку и свали, чертов придурок. Книга, газета, журнал, я верю тебе, ты явно пророк». Первый раз я встретил его на мосту. Внезапно появился смех. «Честно говоря, ты не можешь обвинить меня ни в чем. Ты регрессор, сколько людей погибло из-за тебя». Как только я начал говорить, воспоминания вылились подобно водопаду. Это было похоже на ящик Пандоры. Мне казалось, что прошло много времени. Я провел много времени с этим человеком. Я думал, что понимаю тебя лучше, чем кто-либо другой, но я до сих пор не понимаю тебя полностью. Почему ты сделал это во время катастрофы наводнения? Книга, газета, журнал. Этот человек – мой компаньон. Почему ты назвал меня компаньоном? Ты бы не сказал этого просто так. Ты даже не сумел нанести мне удара в темном замке. Хотя я и сказал, чтобы ты убил меня в том время. Книга, газета, журнал. Ким Дакча. Нет, Ким Дакча. Каждое воспоминание вызывало многочисленные эмоции. Сценарии, которые были действительно серьезными в то время, стали историями, когда они были закончены. Мы остались с историями. Тем не менее, я благодарен за революционную игру. Я выжил в то время благодаря тебе. Тем не менее, это странно. Почему ты использовал мое имя, когда попал не в тот промышленный комплекс? Ну, может, ты пытался меня прибить? Я вылил вещи, о которых думал, и постепенно стал сонным. Я не спал должным образом уже очень давно. Жалобы продолжались, даже когда мое сознание помутилось. Времена, когда я боролся с ним, прошли так, словно я читал пути выживания. Вопрошающая катастрофа, сильнейшая жертва, мирная земля, могила сценариев, выбор короля демонов и гиганта Махе. Было трудно найти поле битвы, где я не сражался с ним. Я вспомнил те времена. Возможно, все будет хорошо. Я мог бы как-то убедить его, если бы это был Ю Чин Хёк, которого я знал. Мы никогда не говорили об этом должным образом. Что если бы я потратил время, чтобы объяснить это шаг за шагом? Это был Ю Чин Хёк, а не кто-то еще. Я мог видеть Ю Чин Хёка на расстоянии. Я забыл, что это был сон, и подошел к нему. Ю Чин Хёк, в этот момент в голове появилась жгучая боль и появились слова. Это была сцена из путей выживания. Сцена, где Ю Чин Хёк был предан Анной Крофт и жил ужасно несчастно. Это были последние слова, которые оставил Ю Чин Хёк. Книга, газета, журнал. «Я никогда тебя не прощу». Ю Чин Хёк повернулся и заговорил со мной. Убийственное намерение излучалось и из хозяина, и из черного демонического меча. Книга, газета, журнал. Ким Докча. Я почувствовал прохладу у своей шеи и проснулся. Я задыхался, чувствуя, как холодный пот заструился по моему позвоночнику, прежде чем понял, что это сон. Тусклый лунный свет проникал через окно. Это была пустая больничная палата. Я медленно потер глаза. Тогда я понял, что что-то не так. Ю Чин Хёк, кровать была пуста. Ю Чин Хёка не было видно нигде в комнате. Раствор Рингера плавал в воздухе. Я поспешно встал, но нигде не чувствовал Ю Чин Хёка. На кровати остались карманные часы со знакомым дизайном. Оставшееся время до войны созвездий и королей демонов составило 26 дней. В этот день Ю Чин Хёк покинул компанию Ким Дак Чи. Глава 67. Забытые люди сценария. Часть 1. Прошла неделя с тех пор, как исчез Ю Чин Хёк. Между тем атмосфера в компании Ким Дак Чи немного изменилась. Люди действовали молча. Вместо того, чтобы выражать эмоции или говорить об этом, они молча переживали все случившееся, посвящая время тренировкам. Чон Хиван была одной из них. Они тренировали свои навыки и свое тело. Они делали вид, что делают это, наблюдая за определенным человеком. «Ах, я больше не могу это терпеть. Как долго продлится эта атмосфера?» Ли Хёнсон, который использовал силу Великой Горы против Земли, был потрясен восклицанием Чон Хиван, в то время как плечи Син Юсон тряслись, когда она использовала продвинутое и разнообразное общение. Больше всего удивляла Ли Чихи, которая тренировался в Киндо. Чон Хиван прижала ее. «Чихи, ты больше не будешь разговаривать с Дак Чой Си, я не знаю. Ты все еще злишься, неважно, вы все равно должны поговорить». Ли Чихи крикнула. «Я не сержусь. Если я подумаю об этом, это не имеет большого значения, это похоже на пророков. Я знаю, что Аджоси хороший человек. Мне просто не нравится слово персонаж». Прошла неделя с тех пор, как Ким Дак Чи сбросил на их голову бомбу. Члены команды по-своему подумали о словах Ким Дак Чи. Подводя итог, каждый чувствовал себя по-своему. В первый день все члены команды испытали шок. На второй день они подумали, что это похоже на то, что уже произошло. Чон Хиван сказала: «Думая об этом, ситуация кажется такой же, как и с созвездиями». На третий день некоторые люди были поражены романом. Ли Сельхва сказала: «Насколько я была важна?» На четвертый день они подумали, что Ким Дак Чи был как бог этого мира, если он прочитал роман. Ли Кильон сказал: «Я знал, что Хён был богом». На пятый день были люди, утверждающие, что Ким Дак Чи должен быть тем, кто нуждался в утешении, а не члены команды. Син Юсон сказала: «Возможно, именно ему сейчас приходится переживать самое трудное время». Ли Хёнсон услышал эту историю и сказал: «Конечно, мы не знаем, что чувствует Дак Чи Си сейчас. Несколько дней назад Чин Хёк Си исчез». Члены команды кивнули в согласии с Ли Хёнсоном. В конце концов, их взгляды снова сосредоточились на Ли Чихи. «Чихи». Ли Чихи покраснела, когда она закричала: «Ах, я имею в виду, как я могу что-то сказать, когда Аджоси ходит как мертвец, по-прежнему? Тогда почему Дак Чи Аджоси ничего не сказал? Он просто обманывал нас все время». «Чихи», — окликнула Чон Хиван, а Ли Чихи склонила голову. Чон Хиван продолжала говорить: «Мы не можем игнорировать выбор Дак Чи Си только потому, что не понимаем его. Я не знаю причину, но это, наверное, было необходимо для Дак Чи Си. Дак Чи Си подумал бы об этом по-своему. Унни, ты думаешь, мы просто персонажи? Я тоже не знаю. Однако, что, если мы персонажи, живущие по сценарию? Дак Чи Си не виноват, что такой роман существует. Это имело смысл». Ким Дакча не создавал этот мир, он был просто читателем, который случайно прочитал роман. Персонажи в романе так оно и было, с момента начала этого чертового сценария они были марионетками созвездий. Теперь было нереально слышать такую историю. Ли Чихи долго кусала губы, прежде чем открыть рот. «Я понимаю, я пойду и поговорю с ним, но только Юсон и Хёнсон от Джосси должны пойти со мной». Син Юсон и Ли Хёнсон посмотрели друг на друга, услышав слова Ли Чихи. «Мм, я посетила его после обеда вчера, я разговаривал с ним 3 дня назад». Лицо Ли Чихи было бледным, когда она огляделась вокруг членов команды. «Чего? Получается, что я единственная, кто еще этого не сделал? У меня были смешанные чувства по поводу членов команды, которые приходили ко мне один за другим. Ли Сельхва появилась среди ночи и вставила пакет с историями в мою совершенно здоровую руку. Затем, когда я утром открыл глаза, передо мной был огромный король монстров и насекомых. Я был тем, кто сделал что-то не так, поэтому я не мог понять, как реагировать, когда компания позаботилась обо мне таким образом. Если мы персонажи, Дакчаси все равно боролся за этих персонажей из раза в раз. Я помню это, и я уверена, что и другие тоже. Это были слова Чон Хиван. А Джосси, я молод и не уверен, почему ты так сказал. Тем не менее я знаю, что тебе сейчас очень тяжело. Син Юсон и Ли Кильон сказали мне примерно одно и то же. Дакчаси, мое руководство не говорит мне, как справиться с этой ситуацией. Так что не беспокойся и возвращайся как обычно. Ли Хёнсон, как всегда, был Ли Хёнсоном. Я плохо умею утешать людей. Если я действительно в этом романе, разве ты уже не знаешь об этом? Кроме того, Ли Чихи, комфорт накапливался как весенние капли дождя. Было достаточно тихо, чтобы не замечать, что это было утешительно. Снег накапливался под стенами. Сейчас был разгар зимнего сезона. Я посмотрел вниз на граждан, которые занимались уборкой снега. В мире, перевернутом с ног на голову, и там, где свирепствовали монстры, нам все еще приходилось очищать снег. Снег, который не был очищен вовремя, стал бы твердым льдом и стал бы настоящей неприятностью. Подготовка идет хорошо, я обернулся и увидел, как Киргиос плыл в воздухе. Киргиос восстановил свой импульс и отвечал за обучение группы боевым искусствам. Я усердно работаю. Скоро начнется 80-й сценарий «Война созвездий и королей демонов». В настоящее время максимальным сценарием, к которому мы могли бы перейти в контексте созвездий, был 65-й сценарий. Другими словами, нам пришлось построить достаточно историй, чтобы прорваться через 65-й сценарий и достичь второго контекста созвездий. После этого компания Ким Дакчи также будет претендовать на 80-й сценарий. Истории постоянно накапливаются, и мы плавно проясняем сценарий. В любом случае, сценарии 60-х пунктов имеют схожую сложность, кроме гигантомахи. От весны мира демонов до факела, который проглотил миф, мы получили другую вероятность, чем раньше, и очистили сценарии по вертикали. В сценариях с отметкой 60+ не было ни одной туманности, которая могла бы с нами справиться. Кроме того, началась обещанная реклама с массовым производителем, и цены на акции компании Ким Дакчи резко возросли. В то же время реклама массового производителя появилась на панели в воздухе. Информационное сообщение сценарий, он имеет множество путей. Наряду с моим голосом, несколько машин на экране мчались к порталу. Была только одна машина, которая не выбирала портал. За рулем Феррари Никс класса сидела Хан Суюн. Информационное сообщение: у каждого свой путь. Феррари Гениха класса проехал мимо разбросанных машин и пробежал сквозь тьму. Экран взял крупным планом лицо Хан Суюн, когда она подступила к моим словам. Информационное сообщение: однако настоящая сила — бежать по дороге без дороги. Логотип массового производителя появился на черном экране. Глава 67.2. Забытые люди сценария. Часть 1. Я чувствовал горький вкус во рту. Вдохновение этого старика не было нормальным. Он использовал слова, которые сказал мне, в рекламе. Я не мог поверить, что эта реклама будет работать на созвездие. Созвездие «Черный огненный дракон бездны» любит эту рекламу. Созвездие «Узник золотого обруча» хочет Феррари Гени X-класса. Ваше объявление стимулировало желание покупать в некоторых созвездиях. Но так оно и было. Киргиос щелкнул языком, глядя на рекламу со мной. Трансцендент из Мурима, казалось, не мог принять современную цивилизацию. Я не могу понять, зачем ездить на этой машине. Я могу бегать намного быстрее благодаря своим навыкам боевых искусств. Это правда. Ученик святой, разрывающий небеса мечом, еще не вернулся. Я замолчал при внезапном вопросе. Он мог говорить только об одном ученике святой, разрывающий небеса мечом. Я не волнуюсь, потому что он тот, кто найдет свой путь. Я волновался. Я не знал, что этот солнечник снова делает. Моя депрессия вернулась, когда я подумал о регрессоре. Я не мог полностью скрыть свое беспокойство, несмотря на то, что напомнил себе, что немногие вещи могут коснуться нынешнего Ючинхёка. Однако я был вынужден поверить в него прямо сейчас. Это было похоже на те дни, когда я знал его только со страниц романа. Он появится где-то в следующей области сценария. Он такой человек. Остров Ревоплощения не будет легким. Я знаю. Я кивнул. Киргиоз был трансцендентным и уже посетил остров Ревоплощения. Взгляд Киргиоза повернулся к стенам. Я смог увидеть Чан Хайона, который стоял в одиночестве немного дальше от членов команды. Возьми Хайона с собой в это путешествие. Этот парень добился прогресса в разрывающем небеса мече. Он не будет бременем. Я собирался взять его в любом случае. Чан Хайон был незаменимой фигурой для этого сценария. Местом, где он получил имя Король Трансцендентов, был остров Ревоплощения. Я слегка помахал рукой, и Чан Хайон, который смотрел сюда, быстро отвернулся. Я снова посмотрел на далекое небо. Я чувствовал, как вибрируют стрелки часов, тикающие на моем запястье. До войны созвездий и королей демонов оставался 21 день. Я тихо включил смартфон и открыл файл пути выживания. Именно из-за этого романа я ранил членов группы, но также из-за этого романа я в принципе имел возможность их увидеть. Посреди этих противоречивых чувств я открыл раздел «Война созвездий и королей демонов». Первое предложение «Войны созвездий и королей демонов» начиналось следующим образом. Книга, газета, журнал «Наконец», сезон разрушений медленно приближался к этому миру. Туманность Эдем. У входа в зал боевых искусств, который обычно не был бы популярен, собрались толпы ангелов. Ах, это воплощение, это человеческое тело. Ангелы смотрели на человека с голой верхней частью тела, размахивающего мечом в воздухе. На первый взгляд он, казалось, просто держал меч, но на самом деле он рубил мечом воздух. Любой ангел с хорошими глазами мог сказать, что клинок направлен вниз с очень высокой скоростью. Это была повторная тренировка Ючинхёка, когда он хотел забыть время. Это должно было удлинить время момента и помочь почувствовать вечность, которая наступала в то время. Окружающий воздух грубо сотрясался его движениями. Он был сдержан, как крадущийся дракон. Тот факт, что результат был занижен, означал, что парень не высвобождал всю свою силу. Здорово. Даже созвездия повествовательного уровня не могут с такой легкостью и упорством тренироваться. Ючинхёк повернул голову и увидел бледного архангела. Человек, который записывал все в Эдеме. Метатрон рассмеялся, когда Ючинхёк спросил, почему он пришел. Я пришел, чтобы дать некоторые советы. Если ты собираешься снимать свою верхнюю одежду каждый раз, когда тренируешься, то тебе следует выбрать для этого другое место. Плотность вероятности Эдема в этом месте является наиболее подходящей для обучения. Именно благодаря тебе мораль маленьких ангелов. Метатрон, почему ты показал мне это откровение? Метатрон знал, что другой человек совсем не слушает, и изменил свои слова. Я сказал тебе, что это была сделка. Ты должен был занять сторону добра в дуэте между добром и злом. Не более того. Ты пытаешься разделить компанию Ким Дак Чи, зачем Эдему делать такие вещи? Я знаю, что ты уделяешь особое внимание Ким Дак Чи. Я полагаю, что ты пытаешься контролировать его силу. Вот почему ты проводишь здесь свои тренировки и доходишь до того, чтобы оголиться в них. Твои слова не имеют смысла. Метатрон покачал головой, словно не мог понять, какой смысл несет другая сторона. Ючинхёк продолжал размахивать мечом в воздухе, как будто он медленно резал виртуального противника. Если ты собираешься продолжить незаконную демонстрацию, пожалуйста, покинь компанию Ким Дак Чи официально и присоединись к Эдему. Тогда тебе будет разрешено снять свою одежду. Дай мне следующую главу откровения. Это вся информация, которую ты имеешь. Разве ты не думал, что я могу дать тебе ложную информацию? Это лучше, чем короли демонов, которые лгут. Вот почему ты пришел к нам вместо того, чтобы искать Асмодея. Если короли демонов знают эту информацию, то и вы обязательно узнаете и ее. Хах, Метатрон все еще не забыл тот день, когда Ючинхёк вторгся в Эдем-1. Он прорвался через вход, охраняемый ангелами силы и ангелами добродетели, один. Даже короли демонов не посмели так поступить. На самом деле, если бы Метатрон не остановил это, тогда Ючинхёк умер бы от рук Михаила в тот день. Ючинхёк сказал: «Дай мне откровение. Разве недостаточно того, что я играл в твою игру до сих пор?» Рот Метатрона неприятно скривился. Холодный свет вспыхнул в глазах Писаря Небес, когда он смотрел на Ючинхёка. «Воплощение Ючинхёк, информация, которую я тебе дал, технически не является откровением. Это была информация, полученная от особого существа. Особого существа ты действительно хочешь знать?» Метатрон на мгновение уставился на Ючинхёка, затем медленно поднял глаза. Ючинхёк также поднял голову. На мгновение небо Эдема исказилось. Некоторые из ангелов вокруг тренировочного зала с легким криком сели. Ючинхёк инстинктивно схватил черный демонический меч. «Король демонов? Нет, это был скорее хаос, чем демон. Ваш спонсор чувствует себя неловко с этим разнородным существом». Ючинхёк моргнул, и его окружение изменилось. Это был центр звездного потока. Нематериальная тьма заполнила это пространство. Перед его взором появилась невероятная сущность, которая была слишком непостижимой даже для трансцендентного Ючинхёка. Ючинхёк спросил: «Кто ты?» «Созвездие скрытный интриган смотрит на воплощение Ючинхёк», темнота заговорила. «Давно не виделись, марионетка самой старой мечты. Один. Это ранги ангелов. Сложно сказать, к какой именно классификации они относятся, так что утверждать не буду». Глава 67.1. Забытые люди сценария. Часть 2. Зима быстро текла. Компания Ким Дакчи быстро преодолела 65-й сценарий и достигла второго контекста созвездий неделю назад. Наконец, нам удалось выполнить условия минимального требования для достижения 80-го сценария. Оплата рекламы поступила от массового производителя. Вы получили 2 500 000 монет. Средства туманности быстро накапливались. 2,5 миллиона монет. Казалось, что продажи Феррариниха-класса были на подъеме. Теперь нам заплатили часть дохода от продаж, и мы будем продолжать получать больше прибыли в будущем. Пора. Наконец, наступил день сценария. Я оглянулся на подготовленных членов команды. Ли Хёнсон, Чон Хиван, Ли Чихе, Син Юсон и Ли Кильон. Кроме того, был Чан Хайон. Дак Часи, это действительно нормально, чтобы оставить этот путь? Ли Хёнсон говорил несколько напряженно. Это было понятно. Неделю назад мой приказ состоял в том, чтобы все отдохнули и ничего не предпринимали, пока не откроется 80-й сценарий. Эта расслабленная дисциплина не имеет смысла. Дисциплина. Это были слова настоящего солдата, который потерял свой патрон и чеку. Независимо от того, что мы делаем, невозможно догнать топ-рейтинг созвездий. Важно не то, что мы здесь делаем, а то, что мы делаем в этом месте. Кстати, я чувствую, что человека не хватает. Суюн Си пошла первой. Она не слушает приказы. В компании не было сотрудников, которые хорошо слушали этих самых приказов. Ну, Хан Суюн наверняка выживет. Я повернул голову и увидел, что моя мать и другие странники наблюдают за нами у входной двери промышленного комплекса. Тогда мы отправляемся. Берегите себя. Я доверил безопасность Сиула моей матери и странникам. Это были люди, которые не чувствовали жадности к последним сценариям. Вместо того, чтобы проходить сценарий, они решили жить по-своему. Ли Сельхва и Гон Пхильту решили остаться в Сеуле, чтобы контролировать и управлять воплощениями. «Я оставлю Сеул тебе», — Ли Сельхва кивнула. На другой стороне площади Гон Пхильту был окружен воплощениями, нацеленными на сценарий ранней стадии, и что-то резким образом объяснял. «Главное — занять лучшую позицию. Вы должны занять хорошую землю раньше всех. Понял, все должно быть в порядке. Я присоединюсь позже со святой, разрывающей небеса мечом. Преуспейте там». Я кивнул Киргиозу на расстоянии и послал сигнал в воздух. Вскоре появился низкоранговый Такхаби, ответственный за перенос нас в зону сценария. «Компания Ким Дакчи. Подготовка закончена, можешь переместить нас». Низкоранговый Такхаби что-то рассказал, и нас затянуло в портал, который появился у наших ног. Это был довольно продвинутый портал, поэтому я не чувствовал головокружения, когда пространство изменилось. сколько времени прошло. Вы вошли в зал ожидания для 80-го сценария. Вместо мирного пейзажа Кванхвамуна появилась светлая мраморная комната ожидания. Зал ожидания был полон созвездий и воплощений, прибывших заранее. Когда начнется сценарий, откройте его уже быстрее. Нет времени. Среди созвездий были знакомые лица. Одним из них был грозный болотный хищник. Я думал, что он мертв, потому что его не видели с начала определения короля демонов, но он был еще жив. Чон Хиван пробормотала за моей спиной. Кажется, есть много великих созвездий. А Джосси, там присутствуют даже Ранверхан и Фэйху. Я вижу папирусы Тамну. Члены компании Ким Дакчи прилипли к моей спине, как пингвины, переносящие холод. Они казались сельскими людьми, которые только что приехали в Сеул. Ли Чихи облизнула губы и спросила: «А Джосси, что нам делать?» «Улыбайся, пока можешь улыбаться». Вдали несколько созвездий от Олимпа помахали в эту сторону. Дионис и Афродита. Возможно, на этот раз они больше не должны были выступать. После этого вскоре появилось несколько созвездий из Вет, включая Верховного Бога Света Сурью. Может быть, Анна Крофт и Ючинхёк тоже будут среди них. Король демонов вездесущий герцог смотрит на вас. Король демонов видящие запретные глаза проверяет вас. Как и ожидалось, эти ребята тоже были здесь. Созвездие защитник молодых и путешествующих зевает, словно ему скучно. Созвездие спаситель развращенных раскрывает вам свирепый дух. Архангелы и Дема также были тут. Масштаб 80-го сценария был действительно другим. Мы должны были теперь конкурировать с этими ужасными созвездиями повествовательного уровня. В центре площади появился Тактхаби. Это был Пихён. Все собрались. Я Тактхаби Пихён, и я отвечаю за этот сценарий. Вообще-то, этот сценарий был устроен великим Тактхаби. Казалось, что статус Пихёна в бюро значительно возрос. Первоначально, этап войны созвездий и королей демонов был запланирован в другом месте. Текущий остров Ревоплощения был выбран в качестве места проведения сценария области по особым причинам. Ну, разве мы не должны делать то, что хотят наши начальники? Несколько созвездий разразились смехом. Это был юмор Звездного потока или бюро. Этот Пихён, придурок, вовсе не казался пугающим Тактхаби. Некоторые созвездия могут быть незнакомы с этой стадией. Это очень старое место, и оно редко используется в современных сценариях. Таким образом, оно было потеряно в потоке времени. Наряду со словами Пихёна, на экранах в небе начали появляться изображения. Стадия предстоящего сценария – остров Ревоплощения. Мы пришли сюда, чтобы участвовать в войне созвездий и королей демонов. Мне плевать на то, где она будет проводиться. Не ожидайте слишком многого. Это мир не имеет никаких мастеров меча и волшебников девятого круга. Созвездия говорили с сарказмом, как будто они уже испытали этот сценарий на своей шкуре. Тогда Пихён сказал: «Мастер меча, на этот раз вы можете оставить все заботы позади, а все потому, что это мировоззрение особенное». Слова Пихён вызвали суету среди созвездий, но он продолжал говорить. В те дни, когда остров открывался, не было таких понятий, как мастер меча, маг девятого круга или даже магические круги. Это старый остров. Многие созвездия слушали слова Пихён. Особое внимание его словам уделяли члены ассоциации гурманов. Возможно, они знали некоторую информацию об этом острове. Ну, вы узнаете, как только испытаете это на себе. Я начну с объяснения, необходимого для сценария. Перед тем, как войти на главный остров, который является ареной войны созвездий и королей демонов, вы сначала должны будете пройти обучающую зону. Вскоре появилась карта острова. В центре территории плавал большой остров, окруженный множеством маленьких островков. Глава 67. Забытые люди сценария. Часть 3. Ли Хёнсон подумал, что, должно быть, так чувствовал себя его дед, который участвовал в войне во Вьетнаме. Это был пышный лиственный лес. Ли Хёнсон спрятался между деревьями, которые имели необычный размер, и вспомнил пережитые тренировки на выживание. «Идите в соседний тростниковый лес и передвигайтесь ползком». Ли Хёнсон двигался по лесу, чередуя то низкие ползки, то высокие. Он хотел сразу же бежать к полям, но рядом двигалось несколько групп созвездий. Ли Хёнсон увидел, как кто-то двигался, и быстро спрятался у основания дерева, затаив дыхание. Демонический король спасения определенно выбрал этот остров. Как мы будем распределять его, если сумеем поймать? Тот, кто отрубит ему голову, получит половину. Раздались голоса созвездий. Все они были нацелены на Ким Дак-чу. Ли Хёнсон не желал бежать. Он хотел получить головы этих ублюдков. Однако Ким Дак-ча сказал им: «Не задерживайтесь, сразу бегите к центру острова. Только тогда они смогут выжить в этой кровавой игре на выживание». Это было послание человека, который знал будущее этого мира. Он чувствовал, что должен был попросить Ким Дак-чу более подробно рассказать о путях выживания. Чем больше информации в руководстве, тем лучше. Что случится с его будущим я и жизнью, которой он жил? Сейчас не время думать об этих бесполезных вещах. Ли Хёнсон ударил себя по щекам. Должно быть, была причина, по которой Ким Дак-ча не говорил ему об этом. Теперь пришло время сосредоточиться на ситуации. Шелест. Был еще один шум поблизости. Голосов не было слышно. Кто-то шел сюда. Были осторожные движения. Это был человек, у которого были основы использования прикрытия. Звук становился все ближе. Шелест. Если неизвестный продолжит идти в этом направлении, он рано или поздно столкнется с Ли Хёнсоном. Мужчина нервно вытащил кинжал. Ким Дак-ча сказала им, чтобы они как можно больше избегали боя, но это не всегда могло получиться. Я должен хорошо справиться с этим, если я не могу избежать этого. В последние несколько лет Ли Хёнсон стал намного сильнее, чем раньше, благодаря тренировкам. Теперь он не был солдатом, который отвернулся от несправедливости в первом сценарии. Наконец, другой человек появился прямо перед ним. И все же что-то было странно. Узор специальной формы можно было увидеть сквозь длинные стебли высокой травы. Ли Хёнсон рефлекторно пробормотал: «Хиван Си, Ува». Меч правосудия выскочил из кустов. Ли Хёнсон рефлексивно согнул талию и избежал меча. Через некоторое время голова Чон Хиван показалась из-за куста. «Хёнсон Си, мне жаль, все хорошо, у тебя все нормально». Однако он не мог радоваться встрече со своим коллегой из-за отчаянной ситуации. Он вздохнул и увидел, как двое детей крепко прижимаются к телу Чон Хиван. Это были Син Юсон и Ли Кильон. Ли Хёнсон наблюдал за болезненно бледными лицами двух детей и спросил: «Каково состояние детей?» «Я точно не знаю. Я только что встретила их. Должно быть, они видели что-то шокирующее. Шокирующее зрелище». Конечно, этот остров был странным местом. Щит Геракла на спине Ли Хёнсон был очень тяжелым. Это был предмет, вес которого он обычно едва ощущал. Ли Хёнсон понес Син Юсон и сказал: «Я думаю, что мы должны пойти в центр острова и встретиться с Дак Чой Си». «Где находится центр острова?» «Направление дыма». Он поднял голову и увидел, как сквозь большие деревья поднимается дым. Это было не слишком далеко. Ли Хёнсон начал двигаться вместе с Чон Хиван. Возможно, это было из-за присутствия сильного коллеги, но сердцебиение, казалось, двигалось с другой скоростью. Как много времени прошло, вскоре они прибыли на опушку леса. Большое поле развернулось перед их глазами. Это было недалеко от места, где был зажжен дым. Проблема была в том, что там было много людей, которые блокировали поле. Чон Хиван нахмурилась и открыла рот. «Как ты думаешь, они преследуют нас?» Созвездия, вооруженные оружием и звездными реликвиями, рыскали по всему полю. Среди них были люди, которых Ли Хёнсон видел раньше. «Не борись и беги, лучше их избегать, но, как только они выйдут на поле, то обязательно станут видимыми». Был путь вокруг леса, но они не могли точно сказать, сколько времени это займет. Затем Син Юсон открыла рот, сидя на спине Ли Хёнсона. «Аджосси, прошу прощения». Палец Син Юсон указал на лес на противоположной стороне поля. Что-то бежало. Были грубые и дикие крики. Ли Хёнсон был знаком с видами монстров, которые появились в лесу. Это были монстры, которые регулярно появлялись в фэнтезийной манхве и романах. Чон Хиван спросила: «Разве это не орки? Они слишком слабы, чтобы появиться в 80-м сценарии». Орки. Они были представительными монстрами, появившимися в многочисленных жанрах фэнтези. До сих пор я никогда не сражался с орками. Странно было думать об этом. Орки были знаменитыми монстрами, о которых все знали. И все же они добрались до 80-го сценария, не встретив ни одного орка. В поле раздались восклицания созвездий. «Игнорируя нас до такой степени, выпуская это дерьмо, они также думали, что это абсурд. Как будто не было необходимости использовать оружие». Единственное созвездие с раздраженным выражением вытянуло кулак в сторону стремительных орков. Обычно они были монстрами, которых убивали одним ударом. И все же в этот момент произошло нечто странное. Орк взмахнул топором, и кулак созвездия был сломан. В тот момент, когда сбитое с толку созвездие должно было что-то прокричать, Откуда-то полетел еще один каменный топор. Голова созвездия буквально раскололась. Тело воплощения созвездия тупо упало. Орки ревели и смеялись, превращая поле в ужасное место резни. Куак! Страшные созвездия, которые могла разбить горы и разделить море. Эти созвездия умирали, их тела были уничтожены всего двумя орками. Чон Хиван и Ли Хён Сен тоже упали. Это была реальность без чувства реализма. Неужели возможна была такая легкая смерть? Созвездие пало от рук орка. Бежим. Орки мгновенно разорвали в клочки десяток созвездий и приблизились к этой лесной области. «Пожалуйста, не дай мне встретиться с орками». Я повторил эту молитву в своей голове, когда двигался через пышный лес. Мое дыхание было прерывистым в этой жаре, и мои шаги были тяжелыми. Я шел не слишком долго, но я чувствовал себя измученным, когда пот тек по всему моему телу. Я не знал, что отсутствие моей статистики будет ощущаться настолько сильно. Это было неизбежно только с одним пунктом в телосложении. Что еще хуже, я чувствовал, что мои плечи были сведены. Такова была реальность данного острова, остров Ревоплощения. Это было место, где были собраны самые старые истории о звездном потоке. Здесь были сняты все положительные эффекты, накопленные извне. Другими словами, это было место, где оказались доступны только врожденные способности тела. Вот почему я мог легко победить короля демонов 65 ранга. Многие созвездия пренебрегали физической подготовкой. Затем, войдя на этот остров, они ошиблись, неправильно истолковав свою боевую мощь. Это было равносильно и для Андриалфуса. Вы убили одного конкурента на сегодняшний день. Вы получите дополнительные награды при входе в безопасную зону. Я старался не пропускать случайные сообщения, пока шел через тень, созданную пышными деревьями. Чтобы предотвратить обезвоживание, я погрузил свое лицо в редкий поток и сделал несколько глотков воды. Вода была настолько чистой и холодной, что моя душа чувствовала себя очищенной и обновленной. Вода первого поколения такая чистая. На самом деле, я не был против старых историй. Как читателю, мне понравились старые истории. История героев наполнена мечтами и приключениями. Сражайтесь с драконами в забытых горных хребтах или ищите легендарный меч с красивыми эльфами и храбрыми дворфами. Проблема заключалась в том, что я теперь сам вошел в старую историю. Мир без силы окна атрибутов и без удобных функций. Опасность здесь была не только в монстрах. Поскольку я не мог получить эффект от навыков, моя иммунная система снижалась, и я должен был остерегаться холода и болезней. В оригинальном романе некоторые созвездия погибли после заражения инфекционными заболеваниями. Фактически, следующее предложение появилось в путях выживания. Книга-газета-журнал «Созвездия», которые привыкли к окну атрибутов и удобству системы, погибли бесславно. Они не смогли оказать должное сопротивление миру, который можно было прочитать лишь собственными чувствами. Созвездия, которые царствовали в звездном потоке, погибли, потому что они не могли победить болезни или орков. Некоторые созвездия не выдержали позора и покончили с собой. Это было забавно. Участники острова 861 уничтожены. Участники острова 1896 уничтожены. Это началось. К настоящему времени весь остров будет охвачен ужасной трагедией. Созвездия умерли от рук младших монстров, которых они игнорировали все это время. Многие созвездия очень шокированы трудностями острова Ревоплощения. Многие созвездия посылают сообщения протеста в бюро. Было бесполезно протестовать. Остров изначально был таким. Короли демонов или архангелы, любой мог умереть в этом месте, если бы они были немного небрежны. Я рефлекторно задержал дыхание, когда услышал звук, исходящий из ближайшего куста. Я знал только одного монстра на острове, который так кричал. Это был маленький монстр в половину моего роста с зеленой кожей. Гоблин, я вздохнул с облегчением. Попытка стоила того, если это был гоблин, а не орк. Раздался оглушительный рев. Я рефлекторно взмахнул мечом в направлении крика. Мое тело было потянуто вслед за тяжелым мечом из-за моей никчемной силы. К счастью, первый, кто выпрыгнул, был поражен слепым взмахом меча и покатился по земле. Проблема была в другом. Книга-газета-журнал «Один закон первого поколения». Гоблины никогда не будут двигаться в одиночку. После раненого гоблина выскочили еще два гоблина и быстро сократили расстояние, размахивая булавами. Удар дубины одного из них вызвал длинную царапину на левой стороне моего бедра. Черт, в этом месте гоблины были страшнее демонов. Эксклюзивный навык «Четвертая стена» активирован. Если бы не четвертая стена, я мог бы умереть от рук гоблинов, как и другие созвездия. Затем послышался зловещий голос. Администратор острова обеспокоен честностью используемого вами навыка. Администратор острова заявляет, что этот навык недоступен здесь. Вероятность звездного потока соглашается с жалобой администратора. Четвертая стена испытывает дискомфорт. Книга-газета журнал Ким. Докча, дальше действуй сам. А, книга-газета журнал, у меня нет сил на этой земле. Я чувствовал, как барьер, покрывающий мой дух, исчезает. Мне казалось, что спящее внутри меня ощущение было активировано. В этот момент я понял, что происходит. Толщина четвертой стены стала тоньше. Ваша умственная сила, поддерживаемая четвертой стеной, вернулась в свое первоначальное состояние. Физическая боль, ослабленная четвертой стеной, нормализовалась.